Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 106. Я не шучу. Вы правда думаете, что я смог добраться сюда в целости и безопасности? Будь у меня этот ценный предмет, Святой Источник охраняли, но после нападения зверей я еле вырвался оттуда. Я не решился оставлять Источник в укромном месте. Его могли найти звери. Из-за страха мне захотелось пить, поэтому выпил все, ни капли не пролив мимо. Серьезно говорил Мофань. Мофань вынул специальную бутылочку, в которой когда-то находился Святой Источник, и кинул ее Джанькону, который ловко ее поймал. За это время на лице инструктора промелькнуло столько интересных эмоций. Что за черт? Он действительно выпил весь Источник? Даже дети влиятельных семей не могли получить доступ к использованию Источника. Они годами мечтают заполучить такую ценность. Джанькон отступил на несколько шагов назад. После недолгой паузы Джанькон все же смог успокоиться и беспомощно произнес: «Если бы это было до того, как на нас напали животные, мы бы не побеспокоили тебя. Если бы не этот проклятый дьявольский культ. Я, Моджо Юн, Ян Джо Хэ, главный Джу, даже Дэн Кай могли лишь сидеть и надеяться, что Святой Источник не попадет в плохие руки. В общем, что ни было, то ушло. Мы будем сражаться до последнего, чтобы держать город в безопасности. Это главный вопрос. Я разделял эти же чувства, поэтому просто выпил его. Несмотря на это, теперь даже если дьявольский культ поймает меня и решит препарировать, то ему точно ничего не достанется. Разве что из меня выйдет немного вонючей мочи», – ухмыльнулся мальчик. «Ты просто маленький монстр», – сказал Джанькон с улыбкой, покачав головой. Джанькон теперь не слишком волновался о Святом Источнике, хоть он и не был уверен в словах мальчика. Если бы культ захватил Источник, то неизвестно, что их ожидало бы. Если же Мофайн присвоил Источник себе, то пусть считает это наградой за спасение города. В конце концов, он все еще студент, который и школу нормально не окончил. Пристроить студента на такую важную обязанность – увидеть настоящее лицо Баяна. Много изменилось бы, если бы они передали Святой Источник не Мофайну, а кому-нибудь другому. Велика вероятность, что Источник уже давно бы был у культистов. Теперь не имеет значения, выпил он его или заныкал. Пока Святой Источник не попал в руки культа дьявола, Джанькон точно знал, что его единственной проблемой является тот крылатый пепельный волк. Настало время избавиться от него. Джанькон убьет этого волка, пусть и умрет при этом. Он должен упокоить души солдат, что полегли из-за зверей. Их смерть не будет напрасной. «Внимание!» – громко кричал Джанькон, смотря на свой отряд. «Убьем крылатого волка! Бесконечная ему смерть!» – энергично кричал Джанькон. «Убить волка! Убить волка! Убить волка!» Солдаты Джанькона повторяли эти слова как мантру. Даже Мофань почувствовал страх от этого. После того, как шум стих, все чуть напряглись, а Джанькон сделал шаг вперед и прыгнул. В воздухе у него стали формироваться крылья. Мофань впал в небольшой ступор, следя за появлением крыльев. «Крылья ветра!» Это был второй раз, когда мальчик видел подобное заклинание. Однако это все так же шокировало его и восхищало. На плане серого неба, над кровавым городом, парящее существо с крыльями внушает особый трепет. Перед лицом такой страшной катастрофы сила каждого мага была на счету. Однако командир Джанькон дарил надежду. Он защитит город. Поскольку скорость Джанькона была очень большая и он точно направлялся в сторону высотки, остальные 9 человек спрыгнули вниз и вскоре Мофань смог увидеть, как в небо взмыли белые орлы, на которых и восседали люди Джанькона, следуя за главным. Скоро все закончится. Красный уровень тревоги, что прозвучал чуть ранее, посеял панику среди людей. Им оставалось лишь сжиматься и дрожать от страха, словно скот, во время нападения диких зверей. Но у людей есть сила, их маги. Они могут помочь и защитить город. Внутри убежища сидели молодежь и слабые, а также старые люди. Они конфликтовали между собой и ссорились. Однако, когда они подняли голову и увидели летящую фигуру, а следом и 9 орлов, их сердца сделали кульбит от восхищения и надежды. Вспоминая последние минуты жизни Хэй Юй, у Джан Хоу защипало глаза. Он наблюдал за фигурами в небе, что собирались атаковать крылатого волка, и думал о чем-то своем. «Если бы ты только знала, что тот слабый мальчик, которого ты спасла, однажды станет сильнее и спасет 1000 таких же храбрых девушек, как ты. Думаю, ты была бы очень рада этому», – думал мальчик, сжав кулак. Он уже обдумал свои дальнейшие действия и решил воплотить их. Спускаясь с импровизированной башни, Мофань увидел инструктора Пань Ли Цзюнь, у которой было грустное и весьма задумчивое выражение лица. «Один из членов патруля привез кое-какие новости. Они нашли странные туннели по всему городу. Кажется, животные рыли их в течение долгого времени», – серьезно сказала Пань Ли Цзюнь. «Городские районы были так часто атакованы в основном из-за этих туннелей, что расположены по всему городу. У них есть прямой доступ из канализации», – сказал другой человек. «Да, это крайне важная новость. Мы ищем туннели и блокируем их. Эти животные больше не смогут оттуда пробраться». «Но нам все еще не ясно, что это за магические звери», – удрученно проговорила Пань Ли Цзюнь. Вторжение магических зверей было слишком неожиданным явлением. Найти все канализационные пути, из которых звери выбираются наружу, будет нелегко их проверить. Слыша этот разговор, Мофаня осенило. Услышав про все эти туннели, он понял, почему их отряд так часто вызывали в город из-за крыс. Кто-то ведь должен быть среди животных, кто может хорошо рыть туннели. Именно для этого там были крысы. Они словно охраняли самих себя. Каждый год Фань с отрядом все чаще сталкивались с разными монстрами. Теперь он точно понял, почему эти крысы были так устремлены в своих желаниях. Теперь он точно понял, почему эти крысы были так устремлены в своих желаниях. Они настолько часто нападали на город, что неудивительно. Они настолько часто нападали на город, что неудивительно, что их тоннели были обнаружены прямо под постройками в канализациях. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.